«Теперь думай», — сказал Арнольд. «Я думаю, но ничего не придумывается», — ответил Грегор. «Мы должны выбраться отсюда, как только достигнем острова. Это наша последняя возможность». «Как ты думаешь, не можем ли мы просто выпрыгнуть за борт?» — спросил Грегор. «Ни в коем случае, она теперь начеку. Если бы ты еще не покорежил охладительные трубы, у нас бы остался шанс». «Конечно», — с горечью протянул Грегор, — «все ты со своими идеями». «Моими идеями? Я прекрасно помню, что ты предложил это. Ты заявил, что...» Сейчас уже не важно, кто первый высказал эту идею. Грегор глубоко задумался. «Слушай, ведь мы знаем, что ее внутренние рецепторы работают не очень хорошо. Как только мы достигнем острова, может быть, нам удастся перерезать силовой кабель?» «Брось! Тебе же не удастся подойти к нему ближе, чем на 5 футов», — сказал Арнольд, вспомнив удар, который он получил у пульта управления. Да, Грегор закинул руки за голову. Какая-то идея начала постепенно вырисовываться у него в уме. Конечно, это довольно ненадежно, но при такой ситуации... В это время лодка объявила: «Я исследую остров». Посмотрев в носовой иллюминатор, Грегор и Арнольд увидели остров, до которого было не более 100 ярдов. На фоне пробуждающейся зари вырисовывался покореженный, но такой родной корпус их корабля. «Местечко привлекательное», — сказал Арнольд. «Безусловно», — согласился Грегор. «Держу пари, что наши войска находятся в подземных убежищах». «Ничего подобного. Я исследовала поверхность на глубину 100 футов». «Так», — сказал Арнольд, — «при данных обстоятельствах, я полагаю, нам следует провести более тщательную разведку. Пожалуй, надо высадиться и осмотреться». «Остров пуст, поверьте мне. Мои чувства гораздо острее ваших. Я не могу позволить, чтобы вы ставили под угрозу свою жизнь, высаживаясь на берег. Планете Дром нужны солдаты, особенно такие крепкие и выносливые, как вы». «Нам этот климат по душе», — сказал Арнольд. «Воистину слова патриота. Я знаю, как вы сейчас страдаете. Но теперь я направляюсь на Южный полюс, чтобы вы, ветераны, получили заслуженный отдых». Грегор решил, что настало время испытать новый план, хотя он и не был до конца разработан. «В этом нет необходимости», — сказал он. «Что?» «Мы действуем по специальному приказу», — доверительно начал Грегор. «Предполагалось, что мы не откроем сути нашего задания ни одному из кораблей рангом ниже супердредноута. Однако, исходя из обстоятельств...» «Да-да, исходя из обстоятельств», — живо подхватил Арнольд, — «мы тебе расскажем. Мы команда смертников, специально подготовленных для работы в условиях жаркого климата. Нам приказано высадиться и захватить остров до подхода главных сил драмитов». «Я этого не знал». «Тебе и не положено было знать. Ведь ты простая спасательная шлюпка», — сказал Арнольд. «Немедленно высади нас», — приказал Грегор. «Промедление невозможно». «Вам следовало сказать мне об этом раньше. Не могла же я сама догадаться». И она начала медленно двигаться по направлению к острову. Грегор затаил дыхание. Казалось немыслимым, что такой элементарный трюк будет иметь успех. Но, с другой стороны, почему бы и нет? Ведь спасательная шлюпка была построена с таким расчетом, что она принимала на веру слова тех, кто управлял ею. И она следовала указаниям, пока и поскольку они не противоречили заданной ей программе. Полоса берега, белевшая в холодном свете зари, была уже в 50 ярдах. Неожиданно лодка остановилась. «Нет», — сказала она. «Что нет?» «Я не могу этого сделать». «Что это значит?» — заорал Арнольд. «Идет война, приказы!» «Я знаю», — печально произнесла шлюпка. «Очень сожалею, но для данной миссии надо выбрать другой тип судна, любой другой, но не спасательную шлюпку». «Но ты должна», — умолял Грегор, — «подумай о нашей стране, подумай об этих варварах, хгенах». «Но я физически не могу выполнить ваш приказ. Моя первейшая обязанность — ограждать экипаж от опасности. Этот приказ заложен во всех блоках памяти, и он имеет приоритет над всеми другими. Я не могу отпустить вас на верную смерть». Лодка начала медленно удаляться от острова. «Ты попадешь под трибунал», — взвизгнул Арнольд истерично, — «и он тебя разжалует». «Я могу действовать только в отведенных мне границах».